С ним за столом еще пара моих одноклассников, включая Анастасию, и ребята из других классов. И приглашение можно расценивать как признание того, что я для них больше не изгой. Меня хотят принять в свой круг. Благодарю, киваю я. Мне нужно обсудить кое-что с подругой. С кем? Булатов оборачивается и морщится. Да зачем она тебе, эта толстуха? Это ты говоришь? С неподдельным удивлением поднимаю брови, оглядывая пузо одноклассника. Подожди секунду, я сейчас вернусь. Подхожу к столу Нади и ставлю поднос. Привет, говорит она. Привет, мы сейчас, кто мы? Возвращаюсь к Булатову и встаю над ним. Требую извинений, ваше благородие. Чего? Ты оскорбил мою подругу. Требую извинений. Тебе не имется, грозин? С раздражением в голосе интересуется Настя. Снова на дуэль собрался, зависит от него, сверлю Булатова взглядом. Блин, Саня, да все ее так называют. Пытается оправдаться тот. И, по-твоему, это нормально? Может, и тебя всем стоит как-нибудь называть? Повод есть, негромко говорит парень за столом и усмехается. Ладно, ладно, Булатов поднимается. Пошли, вместе подходим к Надежде. И Булатов бормочет слова извинения. Я благодарю его за это и сажусь напротив красной как рак Нади. Чуть морщусь от боли в боку, но ничего, терпимо. Зачем это? Мямлит она. Мы с тобой хотели поговорить. Помнишь? Помню. Как твоя дуэль? Слышала, ты победил. Уже слухи ходят, я хмыкаю. Да, победил. Но давай не об этом. А о чем? О ком? О тебе. А что обо мне? Надя еще сильнее смущается. Тебе надоело? Что тебя достают, я не спрашиваю, а констатирую факт. Надоело, что никто с тобой не общается, что тебя обзывают и травят. Тебе не нравится твое отражение в зеркале. Ты переживаешь о том, что никогда не встретишь хорошего парня, а замуж выйдешь по расчету, когда кто-нибудь позарится на приданое. Саш, ты чего? По пухлым щекам Серебряковой уже катятся слезы. Ничего, я не хочу тебя оскорбить. Просто говорю, как есть. Скажешь, это все не так, может и так, но я могу дать тебе способ, как решить все твои проблемы. Это не произойдет в одно мгновение, но обязательно произойдет. Ты ведь на самом деле очень красивая и классная девушка. У тебя может быть много друзей, и любовь всей жизни ты обязательно встретишь. Румянец вновь заливает лицо Надежды. Она опускает глаза и бурчит. И что это за способ? Очень простой. Полюби себя. В смысле, я люблю себя. Нет. Как? По-твоему, выглядит любовь к себе? Говорить бесформенному отражению «я все равно красавица», не расчесываться, обкусывать ногти и говорить «да пофиг, все в порядке», страдать из-за отсутствия друзей, но убеждать себя в том, что тебе никто не нужен. Надя приглаживает растрепанные волосы и затем прячет руки под стол. Любовь к себе проявляется иначе. Займись собой, Надежда, у тебя получится. А как это сделать, ты и без меня разберешься. Приятного аппетита. Молча принимаюсь за еду. Несколько мгновений Надя сидит, хлюпая носом. Затем, толкнув стол, подскакивает и в слезах убегает. Даже не смотрю ей вслед. Эмоции взяли верх. Понимаю. Пусть поплачет и поймет, что я прав. Нет ничего лучше отрезвляющей правды. Вопрос только в том, как она подействует. Надежда либо возьмется за себя, либо окончательно замкнется. Решение за ней. После занятий отправляюсь домой. Переодеваюсь, забираю коробку с документами, вызываю такси и еду в копировальный центр. Пока идет сканирование, ищу человека, который может подойти для раскрутки моего агентства. Мне нужен кто-то достаточно известный и скандальный. Чем более вспыльчивый, тем лучше. И дворянин, само собой. Найти подходящего по всем параметрам человека, который сейчас в Москве или скоро собирается сюда, не так уж просто. Поэтому расширяю круг поиска. Если подходящая личность не найдется в столице, то можно найти способ вызвать его сюда. Отбираю несколько кандидатур и начинаю изучать их более подробно. Ищу новости о скандалах, ссорах и, конечно, участии в дуэлях. Сохраняю в закладке несколько десятков страниц и понимаю, что обработать такой объем информации будет слишком сложно. Мне нужен помощник, и не обязательно живой. Прогресс в этом мире слабее, чем в моем, но нейронные сети уже существуют, в том числе такие, которые могут проанализировать и составить выжимку из предоставленных им данных. Отдельный повод для радости, немалая часть этих нейросетей разработана в Российской империи. Мне подойдет сетка под названием «Вещи», ориентирована как раз на работу с бизнесом и анализ информации. Кстати, ее можно будет использовать, чтобы помогла составить план развития для бутика. Я и сам молодец, конечно, но от помощи и не откажусь. Сразу же оплачиваю доступ и приступаю к делу. Работать с нейросетями – отдельный навык. Грамотно и подробно расписываю задачу. Убеждаюсь, что сетка меня поняла и скидываю ей собранные данные. «Все готово, господин», – говорит работник центра и выставляет мою коробку на стойку. «Отлично. Сбросьте все сканы на эту флешку и удалите их со своего компьютера. Заранее спасибо. Кладу на прилавок 1000 рублей, а сверху флешку». Работник понимающе кивает и делает все, как я сказал. Снова вызываю такси и еду домой. Уже когда поднимаюсь в квартиру, раздается звонок от матери. «Дайте угадаю, она услышала про дуэль и теперь переживает, не сильно ли я ранен. Итоги нашей с Андреем схватки уже есть в интернете. Однако я ошибаюсь. Мама звонит по совсем другому поводу. «Саша, ты уже видел?» Вместо приветствия восклицает она. «Что именно?» «Полагаю, это значит нет», вздыхает мама. «Сейчас я тебе скину ссылки, сам посмотришь. У нас серьезные проблемы». Глава 10. Мама одну за другой скидывает ссылки. И что я вижу, перейдя по ним? Если вкратце, ничего хорошего. Грязные статьи, которые порочат мою и мамину честь. Описывается мое неприличное поведение на приеме у деда, с изрядной долей домыслов. Подвергается сомнению моя честная победа в дуэли. Смакуются слухи о моем происхождении, вплоть до того, что Анну изнасиловал простолюдин, и получился я, и другие, еще более грязные сплетни. В груди рождается ледяная ярость. Медленно, неукротимо, будто меня охватывает настоящий холод. Эмоции отходят на второй план. Я чувствую себя так, будто собираюсь отправиться в бой. Нет места страху и сомнениям, только холодная решимость уничтожить того, кто посмел обнажить оружие против моей семьи. Примерно так оно и есть. Нас атаковали, и теперь я должен ответить. Только кому? Есть как минимум 3 варианта, кто мог бы устроить все это. Первый, кто приходит в голову, Андрей. С этим все понятно. Несмотря на достойное завершение нашей дуэли, Жаров мог затаить злобу. При этом, кстати, мне на карту уже пришел выигрыш. 500 тысяч рублей, перечисленных от лица какого-то фонда. Только это не позволяет исключить Андрея из списка подозреваемых. Наоборот, честное выполнение условий может служить прикрытием. Второй вариант – Олег. Ему не понравилось, что я им командовал. Как знать, возможно, он способен на подобное. Хотя вряд ли у него есть достаточно ресурсов, но я не могу быть в этом уверен. Последний вариант, но не по значимости, Юрий. Сомнительно, ведь эти грязные материалы могут бросить тень на репутацию рода Грозиных. К тому же Юрий, черт возьми, управляющий директор династии и наследник княжеского титула. У него в руках такая власть, что мне подумать страшно. Неужели он и правда опустился бы до подобного? Он что, настолько мелочен? Хотя, быть может, он тоже в курсе, что я нацелился на акции династии и заблаговременно устраняет конкурента. С этой позиции довольно разумно задавить соперника, пока он не успел поднять голову. Одним словом, сбрасывать его со счетов не стоит. «Посмотрел, что будем делать», — пишет мама. «Я совсем разберусь. Будь спокойна», — отвечаю я. Сажусь за домашний компьютер. Первым делом надо оценить масштаб проблемы. Еще раз перечитываю одну из статей, хотя приятного в этом мало. Написано весьма искусно. Честь Грозиных не задевает, однако с ног до головы обливает дерьмом бастарда и его мать. При этом подано все с нужными оговорками. Редакция может не соглашаться с мнением автора и прочее в том же духе. Порочить дворянскую честь – подсудное дело, но с помощью подобных оговорок СМИ пытаются себя обезопасить. Из этого всего можно сделать вывод, что работают профессионалы. С помощью обычного поисковика выясняю, сколько всего материалов было опубликовано, а заодно пытаюсь отыскать начальный источник информации. Кто-то был первым, и надо понять, кто именно. Набирается почти 30 материалов и их число, судя по всему, растет. Плохо. Уже даже какой-то блогер успел выпустить ролик на эту тему. К тому же замечаю еще одну интересную штуку. Под всеми статьями, где бы они ни были опубликованы, куча комментариев. Даже на совсем непопулярных площадках. Комменты как под копирку, поддакивают написанному и добавляют грязи от себя. Похоже, это боты. Что не делает ситуацию лучше, а скорее наоборот. Окончательно не остается сомнений, что это спланированная атака, и она лишь начинается. Снимаю шляпу перед исполнителями. Хорошо работают, активно. Тем слаще будет тот миг, когда я прижму их к стенке. Продолжаю поиск, убеждаюсь, что информация везде одна и та же, просто поданная разными словами. Где-то текст полностью копируется со ссылкой на источник. Довольно быстро нахожу тот сайт, который первым опубликовал материал. Пробиваю информацию по нему. Мелкое интернет-издание, которое постит в основном светские сплетни и прочую желтуху. Полагаю, что большая часть их материалов заказные. Сайт гордо называется «Золотой лев». Информация о владельце тщательно спрятана, но СМИ по закону обязаны размещать ее. Так что рано или поздно нахожу название фирмы, контакты и юридический адрес. Отлично, уже есть с чем работать. На всякий случай делаю скриншоты, сохраняю ссылку и даже код страницы, на которой размещена оригинальная статья. Злоумышленники могут удалить ее, тогда найти их будет сложнее. Остановить распространение информации вряд ли возможно. Оно уже почти приобрело вирусный характер. Помимо проплаченных вбросов, к делу подключаются обычные пользователи. Делают репосты, включаются в обсуждение. Возможно, даже не подозревают, что общаются с ботами. Но разобраться с первоисточником в любом случае стоит, а затем принимать другие меры. И первым делом стоит найти союзников. Одному в такой борьбе не выстоять. Но сначала звоню маме. «Послушай меня, ты сейчас где? В магазине?» «Да», в голосе Анны слышатся слезы. «Саша, что происходит? Кто это делает? Столько лет прошло, и вот опять. Вдруг понимаю, что нечто подобное матери пришлось испытать, когда я родился. Тогда ее наверняка точно так же поливали помоями со всех сторон. От этого лед в моей груди становится лишь тверже. Послушай меня, мы со всем разберемся и накажем уродов. Я уже действую. Слышишь, ты должна мне помочь. Как? Прямо сейчас сними видео и выложи на своей странице в цифровом царстве. Скажи, что это происки врагов фамилии и вообще все ложь. Сама придумай речь, только не оправдывайся. Держись спокойно и уверенно. И упомяни, что тебе уже известно, кто это сделал, а служба безопасности семьи ищет доказательства. Ты что, СБ династии не будет вмешиваться? Да и личная гвардия князя тоже. Кто говорит о них? Служба безопасности нашей семьи. У нас ее нет. Я твоя служба безопасности. Мам, улыбаюсь. Сделай, как я сказал. Хорошо. Если будут звонить журналисты, отвечай коротко. Говори, что это враги и действия враждебного рода, против которого мы уже готовим ответ. Подробности будут позже. Поняла? Да. Хорошо. Откуда ты знаешь, как действовать? Чуть не отвечаю, жизненный опыт. Но это прозвучало бы глупо, хоть и правда, в бриллианте учили. Все, пока, мы справимся, слышишь, обещаю. Сбрасываю звонок и сразу же звоню Вадиму Сергеевичу. Прошу помочь, но получаю отказ. Прости, Александр, это не мой профиль, я физической охраной занимаюсь. Борьба в интернете, это к кому-нибудь другому. У вас есть знакомые, кто может помочь? Есть, конечно, но не уверен, что ты потянешь их услуги. К тому же скажу прямо, они, скорее всего, откажутся с тобой работать. Потому что я бастард, да, помедлив, отвечает Вадим, без обид. Лично мне плевать на это, но многие слишком сильно пекутся о чести. Все же скиньте мне контакт, я попробую договориться. Вадим вздыхает в трубку и говорит, хорошо, только не говори, что ты от меня. Почему это? Вы же только что сказали, вам плевать на мое происхождение. Теперь опасайтесь, что вас опорочит знакомство со мной. Не говори со мной в таком тоне, сынок, через голос чувствую, как собеседник хмурится. Если бы я этого опасался, то не стал бы пожимать тебе руку на приеме и тем более давать свой номер. Тогда в чем проблема? В бизнесе. Я разделяю личную и деловую репутацию, понимаешь? Понимаю. Когда дело касается денег, многие вопросы обретают совсем иную ценность. Если уж партнер Вадима плохо относится к бастардам, тот вынужден подстраиваться. Я же не знаю всей подоплеки. Может, это важный партнер, или Вадим от него как-то зависит. Я вас понял. Жду контакта и благодарю за помощь. До свидания, Александр. Не дожидаясь сообщения, звоню знакомому руководителю юрфирмы. Но и здесь сталкиваюсь с препятствием. Послушай, Александр, во-первых, дело сложное и может затянуться надолго, а тебе нужно действовать быстро. Во-вторых, я дорого беру за услуги. Сколько? Аванс 450, плюс издержки, пошлины и другие сопутствующие расходы. Могу предположить, что ведение этого дела обойдется тебе миллионов полтора. Твою мать, Такого я действительно не могу себе позволить. Ничего личного, Александр. Я бы с радостью помог. Опыт в подобных делах имеется. Но у меня коммерческая фирма, а не благотворительная организация. Понимаю, сдержанно отвечаю я. Если хочешь, я могу скинуть тебе образцы претензий и дать пару советов. Буду благодарен, уважаемый. Сейчас попрошу секретаря все сделать. Удачи в борьбе, Александр. Да что ж такое-то? Когда мне понадобилась реальная помощь, все идут в отказ. Мало у меня пока что влияния. Да что там, его совсем нет. Поверхностные знакомые подсобили с мелочами, но поднимать свои знамена в серьезной войне отказываются. Ничего, это не повод сдаваться. Я еще даже не начал воевать по-настоящему. Приходит номер телефона от Вадима. Я на всякий случай забиваю его в поисковик. Убеждаюсь, что номер можно найти на сайте компании «Инфощит». Собственно, они занимаются охраной репутации. Сразу же звоню. «Здравствуйте, Роман. Меня зовут Александр Грозин. Откуда у вас мой номер?» Немедленно звучит вопрос. «Нашел в интернете. Я хочу. Догадываюсь, зачем вы звоните?» Перебивает Роман. «Уже слышал про вашу беду. К сожалению, не смогу помочь. Для начала выслушайте. Хотите, чтобы я помог вам очистить репутацию и разобраться с этой информационной атакой?» «Не совсем». Выбиваю собеседника из равновесия таким ответом. Но замолкает он ненадолго. «Тогда что вам нужно?» «Немного вашего профессионализма». По резкому тону Романа и потому, как он сразу отказывается от работы, я понимаю, уговаривать его нет смысла. Если он и согласится мне помочь, то лишь за очень большие деньги, которых у меня нет. Так что надо постараться выжать из него хоть что-нибудь. «Давайте конкретно, Александр, что вы хотите?» Завуалированный комплимент работает. Голос Романа смягчается, хотя все же далек от дружелюбного. «Представьте, что подобную атаку совершили бы против ваших близких. Как бы вы ответили в первую очередь?» Пытаюсь задеть эмоции, но собеседник оказывается не так прост. «Рассчитываете на бесплатную консультацию? У вас на сайте как раз написано, что первая консультация бесплатна», с улыбкой говорю я. «Насколько я понимаю, это оферта». Какое-то время Роман молчит. Внутри него, должно быть, борются нежелание продолжать диалог и профессиональная этика. «Хорошо, слушайте. Остановить шквал информации почти невозможно. Проще оседлать волну. Запускайте свою кампанию. Подготовьте комментарии для СМИ, опровергающие материалы и распространяйте их как можно шире. Вы серьезно? Это и так понятно. Небольшой укол в сторону компетентности не повредит. Наоборот, должен раззадорить. Выходит, вы и без меня неплохо понимаете, как действовать», оскорбленно отвечает Роман. «В этом плане да. Мне хотелось бы понять, как выйти на заказчика, или хотя бы на исполнителей. Для начала, это сложно, а зачастую и вовсе нереально. Сложности я не боюсь. Что ж, тогда попробуйте надавить на тех, кто публикует вбросы. Кому-то из них могли платить напрямую. Поскольку вы все же дворянин», сдали яда в голосе говорит Роман, «вы можете угрожать судом чести и проведением собственного следствия. Ну, и учитывая вашу фамилию, намекайте на то, что к делу готова подключиться династия. Это многих способно напугать. Почти все это я понимаю и сам. Но такая вещь, как собственное следствие, оказывается в новинку. Надо разобраться, что это такое. Благодарю, Роман. Последний вопрос, если позволите, не дожидаясь ответа, спрашиваю. Можете посоветовать специалиста, того, кто поможет распространить и поддержать нашу информацию? Есть много свободных спецов. Я скину вам ссылку на их группу в ЦЦ. Большое спасибо. Всего доброго». Не прощаясь, Роман кладет трубку. Встаю, чтобы немного размяться, и параллельно изучаю в телефоне текущую ситуацию. Понимаю, что все становится только хуже. Выкладываются новые посты. Боты и обычные люди активно поддерживают обсуждение. Столько оскорблений в свой адрес я ни в той, ни в этой жизни никогда не читал. Стадный инстинкт работает безотказно. Люди видят, что кого-то смешивают с грязью, и с радостью подливают масло в огонь. Мне бы сейчас не помешал помощник, но нет никого, кого я мог бы попросить. Все, на чью помощь я рассчитывал, отказали. Отделались подачками, можно сказать. Других связей у меня пока что нет. Чувствую себя оскорбленным, честно говоря, хотя и понимаю, что это в порядке вещей. Я подросток и бастард, кому я вообще нахрен сдался? Я мог бы позвонить дяде Виталию, или даже попытаться связаться с князем, если подобрать нужные слова, Их наверняка можно уговорить помочь. СБ династии разобралась бы с этой проблемой в мгновение ока. Но нет, я запрещаю себе просить поддержки у грозиных. Должен победить в этой битве сам, пусть они увидят, чего я стою. Падаю обратно за компьютер и приступаю к делу. Сначала узнаю, что такое собственное дворянское следствие. А как, любопытно, оказывается, дворяне могут получить разрешение на проведение различных мероприятий, если было совершено преступление против рода, в том числе задержание и допрос подозреваемых, обыски и так далее. При этом не имеют значения ни титул, ни богатство рода. У каждого аристократа есть такое право, даже если в роду он один-одинешенек. Славно. Немедленно звоню в полицию и прошу предоставить мне разрешение. Мне ожидаемо сообщают, что нужно написать заявление, которое будет рассмотрено в течение 3 суток. Ненавижу бюрократию. Быстренько пишу заявление. Нахожу в мамином сейфе свою личную печать. Прошлый Александр получил ее на 16-летие. Заверяю документы, вызываю курьера, чтобы отвез в ближайшее управление полиции. После этого опять звоню Вадиму и прошу посодействовать, чтобы заявление приняли как можно скорее. Тот прямо говорит, что просто так подобные вопросы не решаются. Коррупция. Даже в этом мире она есть. Ничего удивительного, конечно, она есть везде. Не проблема, Вадим Сергеевич. Но, надеюсь, вы понимаете, в каком я сейчас цейтноте. Слово чести, что отблагодарю вас и ваших знакомых за потраченное время. Я тебя услышал, Александр. Хорошо, позвоню кому надо. Большое спасибо. Отлично. Здесь процесс запущен, остается только подождать. Продолжим. Скачиваю присланные мне образцы претензий, должным образом их заполняю и начинаю рассылать в официальные СМИ. Слать претензии анонимным каналам в соцсетях, зря тратить время. Отправив документ, сразу же звоню в редакцию. Максимально грозным тоном сообщаю, что наш род вот-вот получит разрешение на собственное следствие, а наша служба безопасности работает жестко. Не забываю намекать, что к делу собираются подключиться силы грозиных. На кого-то мои страшные обещания действуют сразу, и статьи удаляют. Другие не столь пугливы. Отвечают, мол, подавайте в суд. Ха, так я же подам. Мне не трудно. Пусть это и затянется на несколько месяцев, я готов подождать. Бесчестные журналюги все равно будут наказаны. Роман наконец-то присылает ссылку на группу. Захожу туда и вижу десятки объявлений от специалистов по информационной безопасности. Пробивать каждого из них тупо некогда. Бегло просматриваю страницы нескольких топов и останавливаю выбор на мужчине по имени Иван. За услуги он берет немало. Проведение кампании по отражению атаки стоит 100 тысяч рублей. С другой стороны, это не так уж и много. Все-таки один человек будет работать, а не целое агентство, как у этого Романа. Хорошо, что Жаров подкинул мне сегодня деньжат. Оплатить услуги спеца могу без проблем. Аванс получил, ваше сиятельство, говорит по телефону Иван. Голос у него тонкий, как у девушки, хотя на фото в профиле мужик лет 40. Прямо сейчас запущу своих ботов в комментарии. От вас требуется подготовить опровергающие материалы. Я их разошлю партнерам. У них большая сеть групп в цифровом царстве и других сетях. Прекрасно, Иван. Я сумел добиться удаления нескольких статей. Могу скинуть вам скриншоты страниц до и после. Это поможет, конечно. Подтвердит, что мы бьемся за правду. Тогда сейчас скину. Не успеваю положить трубку, как мне звонит мама. Собираюсь порадовать ее тем, что мы успешно начали контратаку. Но в трубке раздается почти истерический вопль. Саша, эти сволочи не останавливаются. Спокойно, пожалуйста. Они выложили что-то еще? Да. И это уже переходит все границы. Мама присылает мне ссылку. Перехожу по ней и понимаю, что война только начинается, а противник открыл против нас второй фронт. Глава 11. Астетика, один из худших бутиков в Москве, а может и худший. Вообще не понимаю, как он до сих пор не закрылся. Продавцы ужасные, не обращают внимания на посетителей. А если обращают, то хамят. Сервис вообще на нуле. В кадре какая-то женщина. Она стильно одета и убедительно говорит. Поставленный голос, уместные жесты, свободное поведение перед камерой. Явно актриса. И хотя все снято якобы в квартире, меня не обманешь. В прошлой жизни доводилось работать с видео и участвовать в съемках самому. Я вижу, что поставлены дополнительные источники света. Словом, нет сомнений, что этот отзыв на мамин магазин – срежиссированная фальшивка. Я и так не сомневался, конечно. Но, Посмотрев немного, только убедился. Грубые продавцы – это еще полбеды, продолжает женщина. Если бы одежда была хорошего качества. Но, увы, в эстетике продают ужасные, низкосортные вещи. Вот, смотрите. Женщина берет со стола приготовленную вещь и показывает в камеру. Буквально на прошлой неделе я купила там брюки. Но после первой же носки они разошлись по шву. А когда я попыталась их вернуть, мне снова нахамили. Оператор берет крупный план, и четко видно, что шов на брюках действительно разошелся. А также очень хорошо видно этикетку с названием маминого магазина. Решаю не досматривать ролик. И так все понятно. Хороший ход. Не успел я начать противодействовать первой атаке, как нам нанесли новый удар. Кто бы ни творил это все, он хорош. Пытается не дать нам оправиться. Одновременная атака по двум направлениям кого угодно выведет из равновесия. Но только не меня. Голова работает бесстрастно, как компьютер. Я просчитываю варианты, а затем, сразу же приступаю к действиям. Первое, что нужно сделать, попытаться замедлить волну негатива и запустить ответную. У меня получилось удалить часть статей, к работе приступил Иван со своей армией ботов. Надо продолжать. Недолго думая, захожу на сайт внештатных работников. Сейчас мне нужны авторы, способные написать опровергающие материалы. Назначаю гонорар в два раза больше обычного, чтобы как можно быстрее найти исполнителей. Пока они ищутся, перечисляю Виктору остатки гонорара и сразу же звоню ему. Я так или иначе собирался сегодня с ним связаться. Правда, по другому поводу. Да, ваше сиятельство. Деньги получил, благодарю. Виктор, мне нужна ваша помощь. Можно на ты, ваше сиятельство? Что случилось? Вкратце объясняю, что происходит. Вик внимательно выслушивает и задает короткий вопрос. Что надо делать? Мне это нравится. Думал, его придется уговаривать и обещать хорошо заплатить. Но нет, по какой-то причине Виктор сразу готов помочь. Быть может, он рассчитывает на солидную оплату потом, когда все закончится. И я заплачу, конечно, потому что суровый, что важнее, не тупой мужик мне сейчас пригодится. Предлагаю тебе временно стать начальником моей службы безопасности. Не понял, Александр, что значит временно? А ты хочешь на постоянку? Ухмыляюсь я. Просто не понимаю, в чем смысл. И, простите, не хочу стать пешкой в интригах. Я таким по горло сыт. Все очень просто. Нам с тобой предстоит поездить по городу и надавить на нескольких людей. Может, даже дать кому-нибудь в морду. Если ты будешь делать это как частное лицо, то угодишь в полицию. Поэтому надо, чтобы все было официально. Теперь понял, по голосу слышно, что Вик улыбается. Хорошо, я в деле. Приезжай к магазину «Эстетика». Сейчас скину адрес. Пока я говорил с Виктором, то параллельно набрасывал техническое задание для авторов. А когда разговор заканчивается, у меня уже есть несколько откликов. Принимаю заявки, скидываю ТЗ и вызываю такси. Пока машина едет, составляю договор о принятии Виктора на работу с испытательным сроком в один месяц, с правом расторжения договора любой из сторон без предварительного согласования. Заверяю документ личной печатью и спешу на улицу. Сев в машину, звоню маме. Не успеваю ничего сказать, она первая восклицает. «Ты посмотрел тот ролик, который я скинула?» «Не полностью. Такая чушь!» Почти рычит мама. «У нас даже никогда не продавались такие брюки. Взяли какую-то дешевку и выдают за нашу вещь. Правда? Я думал, они просто специально распороли шов. Отлично, мам. Я придумаю, как это использовать. Слушай, что сейчас надо делать? У тебя есть контакты клиенток?» «Есть, конечно. Мы часто выдаем скидочные карты и записываем контакты». «Прекрасно. Разошли им сообщение. Объясни, что происходит, и попроси заступиться за честь магазина. Пусть опубликуют запись на своей странице, а в идеале, снимут видео. Думаешь, они согласятся?» Сомневается мама. «Далеко не все, но кто-нибудь согласится. Среди твоих клиенток есть блогеры или просто те, у кого много подписчиков? Лучше те, кого ты знаешь лично. Да, есть пара человек. Прекрасно. Свяжись с ними отдельно. Ничего не обещай, чтобы они не подумали, будто ты хочешь их подкупить. Просто попроси о помощи. Как только будут появляться записи, скидывай мне ссылки. Или нет, лучше напрямую Ивану. Сейчас я отправлю тебе номер». «Кто такой Иван?» «Спец по информационной безопасности. Помогает отразить атаку». «Где ты его нашел?» «Все, мам, некогда. Олег Владимирович в магазине?» «Конечно. Я сразу его вызвала, когда это началось. То есть до этого его не было, как интересно. Ладно, я тоже скоро буду. Скажи продавцам, пусть наведут порядок. Надо будет провести съемку. Не дожидаясь очередных вопросов, кладу трубку и сразу же набираю номер Ивана. Убеждаюсь, что работа идет. Его боты уже вовсю орудуют в комментариях. Выпущены первые положительные публикации в социальных сетях. «Все в порядке, ваше сиятельство», — своим тонким голосом говорит Иван. «Новые негативные материалы почти не появляются, только в анонимных каналах и репосты на частных страницах. Похоже, вы напугали СМИ. В целом можно сказать, что мы перехватываем инициативу. Рад слышать, но нас атаковали еще и с другой стороны. Рассказываю про попытку очернить магазин. Иван обещает заняться этим тоже. Так, что дальше? Можно считать, что на первом фронте мы выстояли, хотя неоспоримо понесли репутационные потери. Теперь стоит задача перейти в контрнаступление. Если все сделать грамотно, можно даже извлечь из этого пользу. Ко мне и маме сейчас приковано немало внимания. Конечно, мы не стали всемирной сенсацией, но в Москве о нас какое-то время будут болтать. Так что, если мы сумеем переломить ситуацию, то сможем даже укрепить свое доброе имя. С магазином то же самое. Ситуацию можно повернуть в свою пользу и сделать магазин гораздо популярнее, чем до этого. Правда, здесь маховик только раскачивается. Надо дать врагам возможность поднять шум, а затем перехватить инициативу и на этом фронте. И пока противник думает, что он успешно наступает, надо подготовить силы для ответного удара. Захожу на видеохостинг и начинаю искать блоги, посвященные моде. Критерии. Блогер из Москвы, не особо популярен, но умеет снимать интересные ролики. Не самая простая задачка, если делать все вручную. Но я уже неплохо освоился в местном интернете. Захожу на аналитические сервисы и оплачиваю доступ. Нахожу каналы нужной тематики, которые не слишком давно стартовали, но уже успели набрать аудиторию. Отбираю нескольких блогеров и отправляю всем письмо с предложением снять крутой контент. Обещаю горячий инфоповод, поддержку в продвижении и возможность быстро увеличить охват. Теперь остается подождать, кто откликнется. Отложив телефон, начинаю чувствовать первые признаки утомления. Давно мой мозг не работал так активно. В этой жизни, вообще никогда. Напряжение на том уроке математики теперь кажется детским лепетом. Но я лишь получаю удовольствие от этого. Передо мной стоит непростая задача, голова работает на полную мощность, и я чертовски хочу победить. Если проиграю, наша с мамой репутация окажется на дне болота. Если выиграю, то наоборот. Наше положение улучшится, и в дворянских кругах поймут, что я способен бороться и побеждать. Не в последнюю очередь, я рассчитываю произвести впечатление на грозиных. Одним словом, расслабляться рано. Я еще даже толком не начал воевать, но позволить себе несколько минут отдыха могу. Закрываю глаза и прогоняю из головы все мысли. Только я и мое дыхание, больше ничего. Серьезный вызов для моей концентрации, потому что в мозгу сейчас вертится тысячи мыслей. Однако я справляюсь. «Приехали, господин», как будто издалека доносится голос водителя. Я тут же открываю глаза. «Спасибо». Короткая медитация сработала лучше, чем 10 чашек крепкого кофе. Снова чувствую себя полным сил. Хотя от кофе я бы сейчас тоже не оказался. Виктор уже ждет меня у входа. Слезает с мотоцикла и отвешивает легкий поклон. «Ну что, ваше сиятельство, кого нужно прессануть? То есть, простите, надавить?» С плотоядной ухмылкой говорит он. «Ты прямо рвешься в бой», невозмутимо замечаю я. «Почему ты вообще согласился помочь? Мы едва знакомы. Сомневаетесь во мне?» Вик слегка прищуривается. «Можешь тоже обращаться на «ты». Пойми правильно, мою семью сейчас грубо, как ты выразился, прессуют. Учитывая репутацию бастарда, никто не рвется мне помочь, но ты согласился сразу. Почему? Скажу как есть». Виктор едва заметно пожимает плечами. «Ты мне понравился, Александр. Уверенно ведешь себя для своего возраста. Достойно сражался на дуэли и победил. В тебе чувствуется стержень, и мне это по душе. Люблю работать с крутыми парнями. И все, я рассчитываю на оплату, если ты об этом. Но деньги не главное». Во взгляде Виктора нет ни намека на лукавство. Да и вообще, он не производит впечатления человека, который будет изворачиваться и хитрить. В нем тоже чувствуется стержень и чисто мужская прямота. И да, мне это тоже по душе. Хорошо. Прости, что проявил недоверие. Все нормально, отвечает Вик. Я понимаю. Вам, титулованным дворянам, тяжело приходится, везде враги, у меня нет титула. В смысле, ты ведь княжич, только номинально. Ладно, некогда болтать, готов приступить к делу, а то, Виктор хрустит костяшками пальцев. Подпиши для начала, и пойдем пообщаемся с управляющим маминого бутика, киваю на вход в Астетику. Есть подозрения насчет него, ставя угловатую подпись на договоре, спрашивает Вик. Есть, надо их развеять, ну, или убедиться в них. Заходим в магазин, продавщицы наводят порядок, как и надо, мамы не видно, похоже, она в кабинете. Добрый день, ваше сиятельство. Почти одновременно здороваются сотрудницы. Увидев рядом со мной Виктора, обе бледнеют. Еще бы, выглядит он весьма угрожающе. Добрый день, княжна в кабинете? Да-да, молча направляюсь туда. Виктор следует за мной, громко ступая своими тяжелыми ботинками. Без стука вхожу в кабинет. Мама сидит за своим столом, обхватив голову двумя руками, и смотрит в монитор. Олег, хмурясь, тоже что-то изучает. Здравствуйте, говорю я. Мам, ты чего такая невеселая? Все в порядке, наши люди работают. Только что мне сообщили, что ситуация выравнивается. Ты уверен? Анна переводит на меня обреченный взгляд. По-моему, все только хуже становится. Дай немного времени. Ты сделала, что я просил. Да, всего несколько человек ответили. Лучше, чем ни одного. Остальные, может быть, еще не увидели твое сообщение. Обстановка неприятная, но контролируемая. А кто это с тобой? Мама только сейчас замечает Виктора. Виктор Белов, госпожа, кланяется тот, новый начальник вашей службы безопасности, который очень желает пообщаться с Олегом Владимировичем, перевожу взгляд на управляющего. Со мной, растерянно хлопает глазами тот, с тобой, жестко отвечает Вик, вонзая взгляд в Олега, будто кинжал. Есть возражения или что? Олег хмурится и ничего не отвечает. Мама растерянно смотрит то на меня, то на Виктора. Саша, что происходит? Все в порядке, мам. Есть подозрение, что Олег Владимирович замешан в атаке. Что за чушь? Тот подскакивает. Я здесь вообще ни при чем. Ну-ка сядь, Виктор в два шага оказывается рядом с ним. И лучше молчи, пока его сиятельство не позволит говорить. Кивни, если понял. Чуть побледнев, управляющий кивает. Молодец, теперь прижми задницу. Мам, я могу попросить тебя выйти? Подхожу к ней и беру ее за руку. Предстоит мужской разговор, ни к чему на это смотреть. Что это за бандит? Где ты его достал? Шипит мне на ухо мать. Расслабься, это мой наемный секундант. Согласился помочь. С Олегом все будет в порядке. Мы просто немного его попугаем. Ты правда думаешь, что он замешан? Может быть, сейчас мы это выясним. Только без насилия, умоляю тебя. Конечно, побудь пока в зале. Отправляй Ивану ссылки, как я просил. Закрываю за мамой двери, не поворачиваясь, спрашиваю. Значит, тебе не понравилось, что я вмешался в управление магазином и захотел меня наказать? Что за бред? Возмущается Олег. Я здесь работаю уже третий год. С вашей матерью у нас хорошие отношения. Но ты явно оскорбился, когда я отчитал тебя вчера. Поворачиваюсь и смотрю ему в глаза. Да, не отрицает управляющий. Я не привык, что мной командует подросток. Поэтому ты решил отомстить? Нет. Какой в этом смысл, если ваша репутация пойдет ко дну, магазин закроется, мне придется искать новую работу. А мне и здесь хорошо. Еще бы, можно кататься посреди рабочего дня, где хочешь, и не особо уделять внимание делам. Ладно, вопросы твоей компетентности обсудим позже. Значит, утверждаешь, что ты ни при чем? Да, твердо говорит Олег. Уверен? Глухо спрашивает Вик, скрещивая руки на груди. Кожаная куртка угрожающе скрипит. Уверен? Тогда ты не будешь против, если Виктор покопается в твоем телефоне, а я тем временем осмотрю компьютер. Другие гаджеты есть? Пожалуйста. Олег с обиженным видом достает из сумки небольшой ноутбук. Изучаю все, до чего могу дотянуться. Пробиваю содержимое компьютеров на наличие скрытых и запароленных папок, анонимных мессенджеров и материалов, которые могут быть связаны с атакой, но ничего не нахожу. Виктор, есть что-нибудь интересное? Превосходная коллекция порно в закладках. По делу, ничего. Убедились? Олег Владимирович вскидывает подбородок. Не строя из себя оскорбленную невинность, отвечаю я. Повод для подозрений был. Тем не менее, приношу извинения. Теперь пора за работу. Поручаю управляющему мониторить появление новых грязных материалов о бутике. Все найденное скидывать Ивану. А также велю написать статью от своего лица и разместить на деловом портале. Я видел, у тебя есть там аккаунт, довольно прокачанный. Держу руку на пульсе рынка, бормочет Олег. Только все, что вы говорите, не входит в мои обязанности. Вот как, бизнес под атакой, а ты умываешь руки? Просто не собираюсь делать то, за что мне не платят. Думаешь, я предложу тебе премию? Вам решать, Александр Сергеевич. Понятно, пожимаю плечами. Значит, вот насколько ты верен нанимателю. Что ж, вот мое решение. Ты уволен. Где выход, знаешь? Я, управляющий, меняется в лице. Вы не можете так просто меня уволить. Почему так просто? В связи с утратой доверия, слышал про такую формулировку? Отказ выполнять поручение, да еще и в критический для компании момент, вполне подпадает. Всего хорошего. Олег застывает посреди кабинета, будто не верит, что это действительно происходит. Тебе помочь, интересуется Вик. Не нужно. Управляющий, теперь уже бывший, собирает свои вещи и выбегает из кабинета, хлопнув дверью. Вот и разобрались, говорит Виктор. Есть другие подозреваемые? Есть. Я устало вздыхаю, откидываясь в кресле. Но к ним так просто не сунешься. Дворяне? Да. Только это не значит, что тебе придется сидеть без дела. Сейчас я скину тебе адреса изданий. Надо наведаться в редакции и убедить их в том, что публиковать чернуху о нашей семье – плохая идея. Запросто. А если не прислушаются, Давида последнего, намекни, что адвокаты династии уже навострили перья. А это действительно так? Нет, качаю головой. Я не собираюсь просить у них помощи. Сам со всем разберусь. Вот, лицо Виктора озаряет широкая улыбка. Я же говорю, крутой ты парень. Первым делом поезжай в офис портала под названием «Золотой лев». С их сайта все началось. Узнай, кто заплатил им за публикацию. Вик пожимает мне руку и уходит. А я, налив себе кофе, снова приступаю к работе. До конца дня происходит еще много всего. Авторы скидывают обеляющие нас с мамой статьи. Я утверждаю их и отправляю Ивану, а затем поручаю авторам новое задание. Находится девушка-блогер, которой понравилось мое предложение. Правда, отвечает она уже слишком поздно, так что съемку сюжета назначаем на завтра. Мамины клиентки тоже откинулись. Выкладывают тексты и видео, где говорят, что эстетика – прекрасный магазин. Многие твердят, что уверены, все это – происки конкурентов. Отлично, нам это на руку. Обвинить коварных конкурентов – самый легкий и понятный массам аргумент. Виктор тоже даром времени не теряет. Он производит впечатление на нескольких редакторов, и те удаляют статьи. Кто-то даже публикует извинения. Получить информацию у «Золотого льва» не получается. Вернее, Вик заставляет их все рассказать, но толку мало. Статью прислали анонимно, через одноразовую электронную почту, а оплатили криптовалютой. Вычислить отправителя почти невозможно. В целом, активность противников постепенно стихает. Сотни фальшивых аккаунтов под управлением Ивана забивают эфир в комментариях. С обывательской точки зрения может сложиться впечатление, что множество людей вступаются за нас. Несмотря на все это, количество негатива тоже продолжает расти. Но, насколько я могу судить, уже по накатанной, без прямого участия организатора. Значит ли это, что он сдался? Может быть, а может, просто готовит новую неожиданную атаку. Можно считать, что первый день войны завершился ничьей. Возможно, с небольшим перевесом в нашу сторону. Однако до победы еще далеко. Сынок, поехали домой. Уже не в первый раз говорит мама. Она выглядит очень уставшей и какой-то отстраненной. Да и вообще, ведет себя не так, как подсказывает память прошлого Александра. Раньше мама была более активной и жизнерадостной. Впрочем, ее можно понять. Моя травма, кома, затем вдруг бурная деятельность. Теперь вот это все. Анне нужно время, чтобы прийти в себя, а этого времени у нее нет. Делаю про себя пометку, что как только завершим войну, надо будет свозить маму куда-нибудь отдохнуть, да и самому расслабиться не помешает. Езжай, отвечаю, я останусь здесь. А спать ты где собрался? На диванчике вздремну, киваю на упомянутый предмет. Ночью может произойти новая атака, надо мониторить. Саша, ну нельзя же так, ты должен отдохнуть. Обязательно отдохну, когда все закончится. Я посылаю матери теплую улыбку. Серьезно, езжай домой. Со мной здесь ничего не случится. Виктор скоро вернется. Ты ему доверяешь? Больше некому. К тому же, он отлично себя показывает. Скрипя сердце, мама все же отправляется домой. А я решаю, что полчаса сна и правда пойдут мне на пользу. Ложусь и укрываюсь пиджаком. Только успеваю задремать, как у меня звонит телефон. Иван, так я и думал, нам предстоит новая битва, но все оказывается немного иначе. Ваше сиятельство, радостно восклицает Иван, как насчет хороших новостей? Глава 12. От хороших новостей не откажусь, протирая глаза, отвечаю я. Я посмотрел тот ролик про ваш магазин, явная постановка, и я решил пробить героиню этого ролика. Получилось ее найти? Да, Рената Малеева, театральная актриса из Одинцова, моделью подрабатывает. Нашел через фото на стоках. У тебя есть ее адрес? Конечно, домашний, адрес театра, адрес ее двоюродной сестры в Москве, номер телефона, данные на бывшего мужа. У меня здесь полное досье, с гордостью говорит Иван. Прекрасно, отличная работа, я благодарен. Скидывай все, что есть. Иван отправляет мне целую пачку данных, но биография и семейное положение этой Ренаты меня мало интересуют. А вот адрес, да, завтра утром мы с Иваном обязательно наведаемся к ней. Пытаюсь снова заснуть, но сон не идет, да и нет особого желания спать. Я подремал всего несколько минут, однако силы каким-то чудом восполнились. Делаю себе кофе и сажусь за компьютер Олега. Проверяю обстановку. Затишье продолжается, и это неудивительно. Время уже за полночь. В комментариях активны только боты, как наши, так и вражеские. Обычные люди почти ничего не пишут и не репостят. Материалы тем более не выходят. Организатор атаки тоже, видимо, решил передохнуть. Ну и зря. Пока он сладко спит, я подготовлю мощный ответный удар. Беру за основу положительные статьи, написанные нанятыми авторами. На их основе создаю короткие и убедительные посты, которые затем рассылаю по множеству каналов в ЦЦ и других социальных сетях. Отправляю даже тем, кто уже публиковал о нас грязь. Им нет разницы, они не выступают против нас из-за каких-то убеждений. Им просто нужен трафик, а горячие сплетни – один из лучших его источников. Для рассылки использую несколько анонимных аккаунтов, постоянно их чередуя. Лучше не показывать, что это делаю лично я. Также составляю список СМИ, которые поддались давлению и удалили негативные материалы. Отправляю им опровержение и вежливо прошу опубликовать. Вежливо, но твердо, намекая на то, что рот вот-вот получит разрешение на собственное следствие. И в этом случае их ждет не только суд, но и более агрессивные меры. Закончив с этим, довольно откидываюсь на стуле. Замечаю, что кофе уже остыл. Я так увлекся, что ни глотка не успел сделать. Ну и ладно, холодный мне тоже нравится. Выпиваю залпом и слышу стук в уличную дверь. Выглянув из кабинета, замечаю за витриной Виктора. «Все в порядке?» – спрашивает он, входя. «Даже лучше, чем в порядке?» – с улыбкой отвечаю я. «До сих пор работаешь, что ли?» «Да, пока противник спит, я вовсю заряжаю пушки. Ты можешь ехать домой, если хочешь. Завтра утром надо будет съездить в Одинцово». Подумав, Белов кивает. «Ладно, поеду. Надо поспать. Перекусить не хочешь?» Он протягивает мне пакет. Внутри находится готовая еда в контейнере. Мясо с картофелем и другими овощами. Простенько, но сытно. Желудок урчит, и я вдруг понимаю, что после обеда в школе не закинул в себя ни крошки. Даже не подумал об этом. «Уж не знаю, достойна ли такая пища вашего сиятельства», — усмехается Виктор. Намек на издевку я пропускаю мимо ушей. Не думаю, что Вик хотел меня обидеть. Скорее, по-дружески подколоть. Кажется, что между нами уже установились довольно искренние отношения. Я не избалованный принц, могу сожрать что угодно. Тем более во время аврала, когда на вкус плевать. «Спасибо, я приподнимаю пакет. Приятного аппетита. Утром во сколько? Пока не знаю. Будь на связи, могут появиться внезапные задачи». «Так точно, ваше сиятельство». Виктор подмигивает и уходит. А я возвращаюсь в кабинет и сначала буквально заставляю себя поесть. Да, аппетит проснулся, но желание продолжить действовать сильнее. Так что закидываю в себя еду, и правда почти не чувствуя вкуса. Наливаю очередную порцию кофе, без особой надежды выпить его горячим. И снова падаю за компьютер. Успеваю сделать немало, в том числе одно весьма кропотливое дело. Просматриваю сканы документов эстетики, нахожу полный перечень закупок и вообще ассортимента за полгода, а также чеки за прошлую неделю. Собираю доказательства, что псевдопокупательница не брала у нас брюки. Чеки весьма помогают. На прошлой неделе бутик продал только одни брюки, и те бежевые, а на видео были красные. Замазываю в фоторедакторе все данные, которые не стоит выкладывать в общий доступ, и отправляю документы Ивану. Он лучше разберется, где и как их выложить. Но я уверен, что теперь мы сможем скомпрометировать ролик. Не все поверят, конечно, да и боты будут усердствовать. Скажут, бумаги подделаны, но это лишь прикормка. Ведь когда мы найдем актрису, сомнений уже ни у кого не останется. Смотрю на часы и с удивлением обнаруживаю, что уже почти 4 утра. Решаю не пить остывший кофе, выключаю компьютер и падаю на диванчик. Ставлю будильник на 7 и отключаюсь. Как только звонит мелодия, я сразу же поднимаюсь. Никаких еще 5 минуточек. Война в разгаре. Делаю быструю разминку и отжимаюсь 20 раз, чтобы как следует взбодриться. Хорошо, что в магазине есть уборная. Умываюсь холодной водой и возвращаюсь в кабинет. Кофе? Да, и на этот раз позволю себе спокойно его выпить. Сделав пару глотков, не выдерживаю. Сначала начинаю проверять обстановку на телефоне, а потом внезапно обнаруживаю себя за компьютером. Не судьба мне попить горячий кофе. Насколько могу судить, наше контрнаступление идет успешно. Позитивных материалов все больше, их тоже копируют и переписывают, делают репосты. Если попробовать забить наши с мамой имена в поисковик, то хорошие публикации стоят в выдаче выше, чем плохие. Иван отлично справляется, не зря я ему заплатил. Бойня в комментариях продолжается с переменным успехом. Буквально 15 минут назад случился новый натиск вражеских ботов. Ничего, выстоим. Скоро заработает артиллерия, которую я зарядил ночью. Ага, вот и она. Первое интернет-издание соглашается выпустить опровержение. Уверен, это подстегнет остальных сделать то же самое. Раздается звонок от мамы. Саша, как ты там? Все отлично, мам. Сейчас скину тебе несколько ссылок, порадуешься. Ты поспал хоть немного? Да, вполне честно отвечаю. А что со школой? Поедешь? Нет, какая школа? Есть задачи важнее. Ничего страшного, если я пропущу один день или даже неделю. Посещаемость в бриллианте не строго обязательно. Все понимают, что у дворянских отпрысков могут возникнуть самые разные дела. Главное, сдавать экзамены. Кстати, вот тебе еще повод для радости, продолжаю я. Иван сумел найти ту женщину, которая сыграла твою клиентку. Правда, восклицает мама. Умоляю, только не рассказывай мне, кто это. Я даже слегка теряюсь. Почему? Потому что я поеду и задушу ее голыми руками. Как она посмела, тварь, говорить такую клевету про мой бутик. А во, ни разу не слышал в мамином голосе столько злости. В памяти всплывают разве что какие-то далекие воспоминания из детства прошлого Александра. Ей просто заплатили, мам, организовал все кто-то другой. И еще кто-то другой все это заказал. Да плевать, что ей заплатили. Она знала, на что шла, выступая против дворян. А вот теперь в матери проснулась аристократическая гордость. Понимаю, мы с Виктором заставим ее об этом пожалеть, говорю я, что ты имеешь в виду, а ты что подумала, просто поедем и попросим рассказать на камеру правду, а у тебя сегодня будут другие дела, приезжай в бутик, сегодня у нас будет блогер, думаю, тебе тоже предстоит засветиться в кадре, так что подготовься, в трубке раздается сигнал, что кто-то звонит по второй линии, смотрю на экран, это Вадим, мам, перезвоню, сразу же переключаюсь. Доброе утро, Вадим Сергеевич. Доброе. Уже не спишь? Я с хорошими новостями. Мне дали разрешение на собственное следствие. Именно. Тебе надо приехать в управление и получить бумаги. Не забудь взять личную печать. Понял. Спасибо огромное. Я ваш должник. Сочтемся, отвечает Вадим. Когда все закончится, надо будет встретиться лично и все обсудить. Конечно. До скорого. Пока что даже не знаю, во сколько мне обойдется эта услуга. Полагаю, что недешево, ведь пришлось дать кому-то на лапу в полиции, и Вадим наверняка возьмет свой процент за посредничество. Но ничего, по-другому никак. Война, даже информационная, дело затратное. Немедленно вызываю такси и еду в управление. По дороге звоню Вику, чтобы приезжал туда же. Документ получаю быстро. Когда выхожу на крыльцо, то вижу Виктора, который увлеченно болтает о чем-то с полицейскими. «Доброе утро, ваше сиятельство!» Завидев меня, восклицает. Прощается со стражами порядка и подходит. Знакомые, киваю на полицейских. Еще бы, после графской гвардии я год в полиции работал. Потом уже на вольные хлеба отправился. А в полиции тоже офицером был, конечно. Заместитель начальника уголовного розыска по Восточному округу, ухмыляется Виктор. «Ничего себе!» Почему уволился? Отдельная грустная история, Александр, усмехается Виктор. Потом как-нибудь расскажу. какие сегодня задачи, а он гораздо интереснее, чем мне казалось. Есть не только трезвый ум и крутой нрав, но и связи. Ценный человек, надо постараться привязать его к себе. Едем в Одинцово, говорю я. Надо найти одну даму и заставить покаяться. Ехать на мотоцикле я отказываюсь, предпочитаю потратиться на такси. На автомобиле, может быть, и медленнее, зато безопаснее. Я не фанат высоких скоростей и бессмысленного риска. Виктор оставляет мотоцикл на парковке возле управления и садится со мной в машину. По пути встаем в пробку, но это не беда. Мне есть чем заняться. Нахожу контору, которая занимается экспертизой текстов. Прошу их срочно составить заключение о том, что негативные материалы о нас с матерью не объективны, обладают всеми признаками клеветы и так далее. Конечно, за срочность приходится отвалить кругленькую сумму. Зато уже через 20 минут у меня на почте есть экспертное заключение. Используя его и разрешение на следствие, отправляю запрос интернет-провайдерам. Требую заблокировать материалы, оскорбляющие честь моей семьи. Ведь даже несмотря на угрозы и визит Виктора, еще не все СМИ удалили статьи. Ничего, я сохранил снимки экрана, так что за свое упрямство они поплатятся. Просто сейчас мне некогда писать иск в суд, да и денег на адвоката нет. Из тех 500 тысяч, что перечислил мне Жаров, осталось уже меньше половины. Сильно меньше. И это далеко не все предстоящие траты. Главное, заряженные ночью материалы сработали. Сначала официальные СМИ публикуют опровержения, вслед за ними подтягиваются каналы в соцсетях. Иван поддерживает публикации, и теперь я вижу, что первая страница поисковой выдачи занята лишь позитивом, а дальше первой страницы 90% пользователей не заходит. В лентах соцсетей мы тоже передавливаем соперников. Отлично. Теперь с полной уверенностью можно сказать, что инициатива перехвачена. Надо продолжать. Мне пишет блогер, которая вчера согласилась снять ролик. Скидываю ей контакты мамы, а потом звоню и объясняю, какой контент я хотел бы видеть. Нам нужен прямой эфир. А во, отвечает девушка. Я еще ни разу не работала в прямом эфире. Будет классный опыт. Просто сделайте обзор на магазин, как вы обычно делаете в своих роликах. Трансляцию мы поддержим. Сразу же дадим таргетированную рекламу, запустим обсуждение, нагоним немного ботов для массовки. А вы хотите услышать в обзоре что-то конкретное? Нет. Понимаете, мне не нужна купленная оценка. Будьте объективны. Увидите минусы, смело сообщайте о них. Обсуждаем еще кое-какие детали. В окно машины я вижу, что мы уже почти в Одинцове, и завершаю разговор. Уверен, что мама сама со всем справится. Но, если что, я на связи. Такси высаживает нас около нужного дома. Смотрю на часы и говорю, на репетицию в театр ей нужно к 11. Значит, скоро выйдет. Хотите на улице подождать? Вик оглядывается. Вокруг полно народу. Может, лучше поднимемся? Не стоит. Представляешь, как это будет выглядеть? Двое мужчин вломились в квартиру к одинокой женщине и заставили что-то говорить на камеру. Так себе история, это понятно. Но устраивать шумиху тоже плохая идея. А у нас для этого есть повод и разрешение полиции, так что все в порядке. Долго ждать не приходится. Минут через 15 из подъезда выходит дама в легком пальто и модной шляпке. Сразу же узнаю ее, та самая Рената Малеева. Здравствуйте, преграждаю ей путь. Вик встает рядом, нависая над женщиной. Та растерянно смотрит то на него, то на меня. Сожалею, но сегодня вам придется опоздать на репетицию. Хотя, если будете сотрудничать, мы закончим быстро. Вы кто? С вызовом спрашивает Рената.